Другое правительство русских будет нам только благодарно, если мы избавим их от кровопийцы и неисправимого злодея. У нас нет достаточных оснований полагать, что ход рассуждений русских соответствует нашему. Возможно. Но я уже подумываю о том, как выдать мою любимую фрейлину, Мэри Гастингс, за царя Ивана. Но она переболела оспой и, вы хотите сказать, рябая? Я тоже рябая, но не настолько, Ваше Величество, с оттенком льстивого возмущения, заметил канцлер. Мы его женим на портрете, где она будет неописуемой красавицей. Он же мне прислал свой портрет. Неужели же я поверила, что этот пожилой пьяница и развратник выглядит юным рыцарем? Он вообще не знает, что это такое. Мадам, повторяю вам, надеюсь на ваше милосердие, что судить других людей и рассуждать об устройстве других обществ — это занятие бессмысленно. Я уже не девочка, а вы продолжаете меня поучать политической целесообразности. В предоставлении убежища царю Ивану я не усматриваю. Но могу я просто порассуждать, как женщина? Вы королева? Что еще? Испания теперь будет больше уделять внимания Турции, ожидая ответного удара. И на море мы можем вести себя отныне вольнее. Вы уже дали мне это понять. Зрелость склонна к повторам. Но розыгрыш с Мэри Гастингс мне по душе. Да, в общем, здесь можно поиграть, а вкус ведь не спорит. Но даже нитьба, если вдруг он согласится, дело доводить не стоит. Почему? Если нам удастся ее отправить в дикую Московию, какой бы она ни была дикой, тогда возникнут определенные обязательства. Вы свободны, лорд Уильям. Мне нужно готовиться к выходу. Резко оборвала разговор Елизавета I, что ей было свойственно. Той ночью королеве приснился отец. Генрих VIII сказал ей во сне: «Элси, купи мне хлеба». «Где же я куплю тебе, отец?» Она расплакалась от беспомощности. «Отправься к собору святого Петра, который я перестроил и расширил. Сверни к Темзе, и слева от моста увидишь лавку. Сделай так, Элси». «Хорошо, отец». На следующий день уже наяву Елизавета отыскала эту лавку. Она спустилась на 3 ступеньки вниз, в убогое помещение, где не было никого, кроме хорошенькой девушки за прилавком. Она вышла навстречу, опустилась на колени и склонила голову. — Встань! — Как тебя зовут, радость моя? — Марта, Ваше Величество. — Я хочу купить хлеба, Марта. Задумчиво произнесла королева. — Какого, мадам? — Какой бывает? — растерялась Елизавета. — Фунт, полфунта, булка. — Продай мне булку, Марта. Майкл, расплатитесь, — приказала она сопровождавшему ее пажу. Они поехали по мосту, и вдруг через стекла кареты она увидела глаза своего отца прямо на деревянном настиле. Королева велела остановить и вышла. Просил дождик, но она его не замечала. Паж стоял рядом с ней, держа полу своего плаща над ее головы. Было так странно, ничего, кроме глаз, которые глядели на нее. Она механически поправила волосы и большую золотую заколку, дотронулась ладонью до щеки в оспинах, замазанных белилами, и неожиданно услышала голос отца. — Я хочу прочитать тебе, Элси, стишок. — О чем, папа? — О женщине. Ты большой знаток был. Почитай. Украдкой женщина приходит в осень, как ясный день в ненастное смятение. Давайте шепотом у Господа попросим, продли мгновенье еще немного. Элегантные герои уйдут на цыпочках из твоего романа. Ты лишь растерянно поднимешь брови. Зачем так рано? Еще немного. Декорации смена последняя, предстанет жизнь без грима, твоих поклонников пустеет сцена неотвратимо. Еще немного, женщина угаснет, мы этот миг остановить не в силах, но в том стоп-кадре нет ее прекрасней среди любимых. Грустно. Ты сам сочинил, папа? Спросила Елизавета, не отрывая взгляда от глаз отца. Нет. Там не сочиняют, доченька моя. Там заставляют заучивать наизусть